Слушая их разговоры, я иногда тихонько шизею в сторонке. Ситуация напоминает ту, в которой мы оказались при пошиве первых бальных платьев. Что поделать, сейчас любое платье шьется исключительно на заказ, массового производства готовой одежды нет и в помине. И между прочим, заказали мы все еще 2 месяца назад, но мелкие доводки до сих пор идут. На девичнике и мальчишнике будущего семейства Ростовцевых повторилось все то же, что и у Вяземских. Ну а свадебный день был расписан по минутам. С утра, венчание в церкви. Ростовцев, кстати, ночевал дома у матери, традиция такая, а я, Машуля и Софа, на квартире графа, поскольку мы гости невесты и должны с ней находиться. Утром к нам приехали родной брат графа, Николай Яковлевич, и Александра Александровна, старшая тетя графа. Дело в том, что у Софы нет родителей, а это не камильфо, поэтому господа выступят посаженными отцом и матерью. Почти вслед за ними подъехал Никола, он тоже решил выступить на стороне невесты. Еще через полчаса примчался балагур и весельчак кавалергардский полковник Александр Александрович, муж младшей Александры Александровны 32, двоюродной сестры графа, он сегодня является шафером жениха. Полковник, красиво упав на одно колено, вручил Софе букет цветов и объявил, что жених ждет невесту в церкви. Ну, мы всей компанией и выдвинулись. Ха, если уж жених места забронировал, то чего бы и не поехать. Венчание проходило в Казанском соборе, который, по сути, находится рядом с квартирой графа, и туда можно быстро дойти пешком. Но приличия требуют, чтобы мы приехали во всей красе, что мы и сделали. Ох, Софья Марковна как королева в собор входила, все встречные сразу в стороны отступали. Мда, умеет она показать себя, когда ей это надо. В соборе опять 2 кучки приглашенных встали обособленно. Справа от алтаря, кучка поддержки жениха, слева, поддержки невесты. Я такое несмешивание еще на свадьбе Вяземских заметил, наверное, тоже традиция какая-то. Интересно, что как только церковники к нам вышли, откуда-то появились великий князь Константин Николаевич со своей супругой, похоже, ожидали начала церемонии уже в соборе. Подойдя к нам, они разделились. Александра Иосифовна пошла к невесте, а Константин Николаевич направился к жениху. Забавно. Получается, каждый продемонстрировал покровительство своей креатуре. Это следует обмозговать, такое явное выражение милости дорогого стоит. Сейчас в соборе не только представители свадебного кортежа присутствуют. Нет, тут много посторонних. Кто помолиться зашел, кто еще зачем. Все они господа не бедные, в Казанский нищих и крестьян не пускают, стало быть, великих князей в лицо знают, и уже некоторые в их сторону посматривают. А следовательно, сегодня полгорода об этом историческом бракосочетании знать будет, а завтра и весь город. Ох, йо-йо, да нам же оказали нехилую такую поддержку, теперь купцы и предприниматели будут счастливы с нами дела вести, и кредиты, наверное, легче станут находиться. И даже чиновники при общении заискивать начнут. Пока я предавался размышлениям об открывающихся перед нами перспективах, венчание подошло к концу, и мы набросились на молодоженов с поздравлениями. Сначала, конечно, семейство великих князей вместе с Николой вперед пропустили. Ну а что вы хотели? Субординация в аристократию с младенчества вбивается. Они, между прочим, поздравили и откланялись. Праздничный обед в обществе не слишком знатных дворян. Это все-таки не бал, а нечто другое, и присутствие там великих будет уже лишним. После венчания мы длинным караваном из кареты саней поехали к Ростовцевым. Наша квартирка для такой оравы приглашенных не подходит. Причем молодожены слегка задержались, чтобы мы успели приготовиться к основному поздравлению. И на квартире мы их еще раз поздравили, подарили подарки и сели за стол. Эх, а на столе-то красота. Ресторанные повара расстарались. Всевозможных десертов наготовили и испекли огромный свадебный торт, украшенный лебедем, рогом изобилия, подковой и цветами. Все жутко вкусное, у молодой семьи начинается сладкая жизнь. За здоровье гостей пили в строгой очередности, по родству и старшинству. Разумеется, танцевали и пели, и в результате не смогли остановиться до ночи. 28. Реальная ситуация на продуктовом рынке. Все взято из источников. В других странах ситуация была не лучше. Прим автора. 29. В нашей реальности Никола на это приветствие ответил так. Лучше быть мальтке, чем случайным дураком на троне, чем еще больше обострило и без того неприязненное отношение наследника престола к себе. Прим автора. 30. Топер, наемный музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах и балах, прим. Автора. 31. Дамас, репс, муарантик, модные ткани для свадебных платьев, прим. Автора. 32. О клане Ростовцевых рассказывается в 15 главе второй книги, прим. Автора. Глава 13. Молодожены поехали домой, а нас с Машулей бабушка оставила у себя. Это для того, чтобы папа с мамой не тревожили наш сон излишним шумом. По ее мнению, им надо дать недельку побыть одним, как поэтично добавила Александра Александровна, пока первый пыл не угаснет. За недельку, охо-хо, что-то я в этом сомневаюсь, страсти там накоплено ё-моё, и оба с нетерпением ждали эту недельку. Хотя не удивлюсь, если случится и так, возраст у них все-таки не юный, да и Софа девственница. Ну, как бы там ни было, а я им могу только удачи пожелать, пусть поработают над продолжением рода. Утром завтракали в новой компании. Кроме нас с Машкой присутствовали Вера Николаевна, ее сестра Александра Александровна, как я ее теперь про себя называю, старшая, и Николай Яковлевич, родной брат молодожены Михаила, со своим семейством, женой Марии Васильевны, дочерью английского доктора, полуторагодовалыми близнецами, мальчиком Яковом и девочкой Александрой, и четырехмесячным Михаилом. Это семейство на днях прибыло в столицу из своего имения Студенец, в Псковской губернии, и, хоть имеет жилье в Петербурге, решило остановиться у Веры Николаевны. Сын давно не встречался с матерью, да и внуков хотелось ей показать, тем более маленького Михаила она еще не видела. Николай Яковлевич меня впечатлил. Серьезный мужчина, коренастый, крепкий, с окладистой бородой. Если бы не мундир и военная выправка, его можно было бы принять за богатого купчину. Правда, взгляд не купеческий, ну, впрочем, это и понятно. Он, как и его брат, имел, ХМ или, скорее всего, до сих пор имеет отношение к разведке. И, кстати, в отличие от брата Михаила успел пройти две военные кампании. Венгерский поход 48-го года и крымскую кампанию 53-57-го годов. Причем в крымскую он в Севастополе воевал, на бастионах, и был награжден золотой полусаблей и орденом Святой Анны Третьей степени с мечами за храбрость и мужество при обороне Севастополя. А в конце войны он в Крыму возглавил военную разведку и контрразведку. Да, вот такой непростой дяденька. И между прочим, он тоже, как и брат, креатура великого князя Константина Николаевича. Это именно князь их обоих из опалы вытащил, об этом мне Михаил Ростовцев сам рассказывал. За что братья Константину Николаевичу искренне благодарны и преданы. Николай Яковлевич, например, 3 года назад, официально находясь в отставке, сопровождал Николу в его поездках по казахским степям. Основной целью экспедиции являлся выбор маршрута для строительства железной дороги от Оренбурга до Ташкента, а также изучение окраин Российской империи. Как понимаю, братья часто князю помогают, и поездки Ростовцева с Вяземским в Китай с целью разведки из той же оперы. Александр, вчера под конец вечера вы спели, по моему мнению, чудесную песню. Не могли бы вы повторить ее сейчас? Я полагаю, все только порадуются. Ну да, конечно, поели, теперь можно и песни послушать. А отдуваться мне, эх, но как отказать будущей бабушке? Особенно если вспомнить, что песню, которую Вера Николаевна хочет послушать, вчера 3 раза петь пришлось, настолько всем понравилось. Вероятно, она в клане Ростовцевых станет своеобразным гимном новоиспеченного семейства. Ко мне опять приходит новый день. Закончилась холодная зима, и на душе весенняя капель. И ты со мной навек, любовь моя. Ты и только ты. Мне отогрела душу, когда остывала кровь. Ты и только ты. Знай, я не разрушу мир, где вечная любовь. Знай, я не разрушу мир, где вечная любовь. 33. Песня Стаса Михайлова «Только ты», прим. Автора. Казалось бы, аудитория небольшая, домашняя, но мне с радостью все похлопали. Прекрасная песня, Александр. Как все-таки ваши песни отличаются от тех, что обычно звучат в салонах, похвалила меня Вера Николаевна. А скажите, уж не свадьба ли моего сына с Софьей Марковной вдохновила вас на ее написание? Ха, скорее, свадьба вдохновила меня на поиски в своем песенном каталоге подходящей песни для романтического завершения гулянки, но ведь бабушке такого не скажешь. А еще я первоначально хотел спеть песню Григория Липса «Натали», она очень подходит к их воссоединению, но потом понял, что не все слова там понравятся старшему поколению. Например, за фразы «брал от женщин все», что мог и целовал я струи многих родников. Вера Николаевна мне такую козью морду сделает, что мало не покажется. Да и отношения с Софой и Михаилом Ростовцевым, очевидно, будут испорчены. А оно мне надо, вдохновением для меня стала их долгая и преданная любовь. ХМ вот сказал и сам удивился, как искренне прозвучало. Ну, Саша, видать, пора уже себе признаться, что и твои душевные струны зацепила столь длительная взаимная любовь. Хорошие слова, и спасибо вам за них. Вера Николаевна встала и обратилась ко всем собравшимся. Что ж, дамы и господа, а теперь следует и делами заняться. К обеду начнут собираться гости и подъедут молодожены. Начинаются приготовления ко второму дню празднования. Пожалуй, мне тут делать нечего. Смотаюсь-ка я на завод Аркадия, посмотрю на изготовление медных труб для домны. Только я так подумал, как меня перехватил Николай Яковлевич. Александр, я хотел бы с вами поговорить. Не уделите мне время для беседы, я к вашим услугам. Любопытно, опять о политике речь пойдет или о чем-нибудь другом? Нет, говорили мы не о политике. Николай Яковлевич стал расспрашивать о наших с Путиловым производственных делах и планах на будущее. ХМ, разведчик интересуется производством, это настораживает. Хотя каких-то особых секретов у нас пока все равно нет. Ой, да Николай Иванович, наоборот, о достижениях Путиловского акционерного общества всем встречным и поперечным сам старается поведать. Он это рекламой считает. Так что успокаиваем свою паранойю, хвалим ее за бдительность и кратко рассказываем о делах. Естественно, я сразу поведал о нашей главной гордости, новом металлургическом комплексе. Коксохимические батареи почти достроены. Мартенный железный корпус домны тоже. В конце апреля начнем установку в домне огнеупорной кладки, футировки, и к июню, надеюсь, весь комплекс будет готов. Еще полмесяца на доводку обслуживающей механики, и можно приступать к работе. Конечно, если сбор доставленных из Европы и Финляндии каменного угля и железной руды пройдет быстро. Все-таки перед запуском домны нужно создать запас угля, руды и известняка хотя бы на месяц работы, чтобы потом не останавливать домну, случись задержки с доставкой. Но с этим у нас вроде все в порядке. Из Финляндии и Швеции сообщили о готовности к поставкам руды, а из Лондона телеграфировали о заключении трехгодичного контракта на поставку угля, по хорошим ценам. Кстати, первый платеж мы провели, отправка угля в порт уже пошла, суда для перевозки зафрахтованы, и, как только вскроется лед на Финском заливе, начнется отгрузка. Ну, это я о строительстве и перспективах развития, а если о текущей работе говорить, то в основном у нас сейчас идет рельсопрокат, рельсопрокат, по нему основная прибыль. Скоро Путиловский завод 4 миллион рельсопроката выдаст, по весу в пудах. Месяца через полтора отметим это событие. Также мы получили заказ от военного ведомства на поставку патронной латуни, причем в этом году не ограниченный по объему. Сколько поставим, столько возьмут, и этим необходимо воспользоваться в полной мере. Еще выпуск паросиловых установок пошел валом от маленьких, трехсильных, до сравнительно мощных, 50-сильных. Народ привлекает то, что мы добились лучшего, чем в Европе, отношение веса паровика к силе, которую он выдает. Изготавливаем также медные трубы для газовых и водотранспортных компаний и разнообразные станки, но станки идут по большей части на наши собственные нужды. Для доставки руды из Финляндии и угля из Кронштадта заказали на Невском заводе 2 парохода и 4 баржи. Да, чуть не забыл. На этой неделе военный флот 100 револьверов заказал, нашей собственной конструкции. Ха, как понимаю, тут Никола постарался. Я ему месяц назад 10 револьверов отдал, сделанных для флота, как заказывали, на пробу, а он, жучара, за месяц умудрился и проверку револьверов устроить, и положительные отзывы после проверки собрать, и на основе этих отзывов заказ получить. Впрочем, о деятельности Николы Николаю Яковлевичу знать не нужно, об этом вообще никому не нужно знать. Вроде о значимых производствах все рассказал, но кратким повествованием отделаться не удалось. Разведка, блин, пришлось отвечать на кучу уточняющих вопросов. А что, а как, Николая Яковлевича интересовали даже мелочи. Наверное, час мы тему путиловских заводов мурыжили, а потом Ростовцев еще и о других производствах спросил, о химическом, косметическом и о спичечной фабрике. Ну, тут уж я взбрыкнул, без ведома партнеров я на эту тему разговаривать не могу, а нифиг, блин. Данная информация проходит под грифом «секретно». Как раз в это время приехал Никола, и я, сославшись на дела, позволил себе откланяться, а князя с собой прихватил, он был не прочь прокатиться до Аркадии. Только сели в пролетку, как Никола задал вопрос: «Алекс, слушай, все хотел спросить тебя, а что за длинный цех у нас рядом с Мартеном выстроен?» «Ё-малый, и ты туда же?» «В смысле туда же?» – удивился мой друг. Я в раздражении махнул рукой. «Да Николай Яковлевич из меня целый час сведения о путиловских заводах выколачивал». Никола хохотнул. «Этот может. Но все же, что там за цех? Наше новое начинание – цех по механической прокатке стальных рельсов. Уверен, такого даже в развитых странах пока нет. В нем почти все будет автоматизировано. Сталь из Мартена выливается в длинную изложницу, и, когда она затвердеет, эту, еще горячую, заготовку тянут к прокатному стану, а от него, к следующему и так далее, их в цеху будет несколько. На выходе получим полностью готовый стальной рельс, который за счет механической горячей прокатки выйдет дешевым. Замечательно. И когда планируем запустить цех? Любопытство Николы понятно. Мы постоянно новое придумываем и строим, а он в учебе по уши завяз и не успевает за новшествами следить. Ой, не дави на больную мозоль, он, дай бог, к Новому году начнет работать. Почему? Да строится он по остаточному принципу. Там для прокатки деталей из специальной тигельной стали требуются, а мы ее пока не так уж много производим, и уходит она в основном на другие нужды. Так что мы с Николаем Ивановичем решили изготавливать оборудование для этого цеха постепенно, по мере накопления спецстали. Кроме того, есть проблема подбора и обучения рабочих. К сожалению, не всякого можно подпускать к столь сложному оборудованию. Тут нужны люди смышленые и технически грамотные, а нам таких и на уже действующее производство никак не набрать. Оставшийся путь мы провели, делясь впечатлениями о вчерашней свадьбе. Обсудили, как народ в Казанском соборе реагировал на появление семейства великих князей, кое над чем даже посмеялись. Заодно прикинули, как на статусе клана Ростовцевых отразится эта свадьба, и оказалось, что все прогнозы Николы совпали с моими. Так и доехали мы до Аркадии. Времени на длительную инспекцию у нас не было. Ростовцевы ожидали нашего возвращения к обеду, поэтому осмотрели мы все лишь бегло. Еще только став акционером путиловских заводов, я весь завод Аркадия постарался взять под свое руководство. Николай Иванович сильно против не был, поэтому вместе с механическим цехом на Путиловском теперь и вся Аркадия под моим контролем. И первое, что я начал там делать, это сокращать пудлингование и рельсопрокат, постепенно заменяя их медным литьем и производством бронзы с латунью. Думаю, к осени Аркадия исключительно с цветными металлами будет работать. Сейчас уже вся медь, доставляемая с завода Александра Александровны, старший, отправляется сюда, да и остальной цветмет, закупаемый в Петербурге, тоже. И все эти металлы преобразуются в медные трубы для газовых и водопроводных компаний, бобитовые подшипники для разнообразных станков, оружейную латунь, медную проволоку и прочие изделия из меди и ее сплавов. Сегодня вот поначалу единственной моей целью было проверить, как отливают детали для домны, но потом я решил заглянуть и в цех электроприборов. Посмотрю, что там ребята наколдовали. Электрика в данное время весьма простая, но контроль над работниками все равно требуется. Их, правда, всего шестеро. Четверо пожилых гальванеров, так нынче электриков величают, и с ними работают еще два 18-летних парня, закончившие техническое училище. Гальванеры – отставники с флота, и один из них – инвалид без ног, но зато руки у него золотые. Делают они преимущественно мелочевку, звонки, электросигнализацию и небольшие аккумуляторы к ним. Сейчас почти все на аккумуляторах. Также медные провода в изоляции, электрические дуговые светильники на угольных электродах, других пока во всем мире нет. Но это не весь их потенциал. Я уже начинаю натаскивать гальванеров на производство продвинутых электродвигателей, а после они, пожалуй, возьмутся и за современные телеграфные аппараты. Осенью им в помощь еще 5 ребят отправлю, пусть молодежь обучается. Постепенно и расширением всего, что имеется, займемся. Спешки нет, но хотелось бы года за 3 подготовить специалистов, умеющих работать с электрикой на хорошем уровне, чтобы, отталкиваясь от этой базы, замахнуться на крупные свершения. А там, такие шикарные перспективы открываются, просто зашибись. Полагаю, светильники и прожекторы со временем могут дать больше прибыли, чем весь наш рельсопрокат. Ну, это, естественно, если мы займем на рынке лидирующее положение. Через 3 дня весь клан Ростовцевых вновь собрался в полном своем составе. не все тут именно ростовцевы. Есть множество людей с другими фамилиями, но они себя также ассоциируют с кланом. Хотя, конечно, кланом их называю только я, и то в мыслях, а они свой коллективчик считают просто близкими родственниками. Но какая разница, от названия ничего не меняется. На этот раз все собрались ради меня и Машули. Да, ёшкин кот, наконец-то император утвердил наше усыновление. Теперь мы официально в клане. Радует меня это? В общем-то, да. Правда, с кланом я уже давно породнился, потому что никогда не чувствовал отторжения от ростовцевых. Наоборот, все они постоянно старались втянуть меня в свою общность и загрузить интересами этой общности, поэтому тут для меня ничего не изменилось. А вот семья. Эх, наверное, лишь сейчас я начинаю всерьез воспринимать нас семьей. До этого в основном потешался про себя над таким мезальянсом. Как же, четыре личности, Машку я уже тоже за личность принимаю, с совершенно разными характерами, большую часть своей жизни прожив, не зная друг друга, захотели создать семью. Смех да и только. И что из такого союза может получиться? Бардак? Нет, блин, семья. Да, я не считаю Михаила папой, а Софу мамой, но они стали мне близки, они завоевали мое уважение и доверие, а стало быть, они, моя семья в этом мире. И пусть так все и остается, я буду этому рад. Следующая неделя у меня пролетела под лозунгом борьбы за недра Карелии и Финляндии. Я встречался с горными инженерами, рекомендованными Путиловым. Еще в январе я попросил Николая Ивановича подыскать мне четыре кандидатуры на должности начальников экспедиций. Как-никак в княжестве финляндском у него знакомых много, что среди горных инженеров, что среди чиновников. И за два месяца он мне начальников нашел, причем из финнов. По словам Путилова, своим соотечественникам финские чиновники в затруднительных ситуациях частенько помогают, а русским инженерам, случись что, помощь вряд ли окажут. Местный менталитет, черт возьми. Это, кстати, были не первые наши с инженерами встречи, но в отличие от прошлых мы занимались уже конкретным составлением экспедиционных маршрутов, согласованием списков геологических партий, а также амуниции и оборудования, им требующихся. Опять люди с недоверием отнеслись к тому, что я указывал им довольно точные координаты месторождения и что они в результате должны там найти. Ну ничего не поделаешь, объяснить господам инженерам, откуда у меня такие сведения, я все равно не имею возможности, значит, это надо просто пережить. Осень расставит все точки над «и». Встречался я с каждым инженером по отдельности, но допускаю, что они могут как-нибудь состыковаться меж собой и обсудить слишком много знающего юношу. Да-да, снова обо мне молва пойдет как о золотом мальчике. Что ж, и это тоже надо пережить. Дальше дни полетели своим чередом. Кроме обширной стройки и разнообразных производств на меня навалилась еще одна забота. Подготовка к всероссийской мануфактурной выставке, которая должна пройти в Петербурге этим летом. Ой, блин, вот морока так морока, как сказал Путилов. Тут уж и загнись как можешь, но заводы представь во всей красе. Основные мероприятия будут проходить на территории так называемого соляного городка, расположенного напротив летнего сада, через фонтанку, и Путилов для нашего акционерного общества застолбил там огромный павильон. Соответственно, этот павильон нужно заставить образцами той продукции, что мы производим. Ну, я и старался, помогал Николаю Ивановичу в этом нелегком деле. Иногда чуть до ссор не доходило, что-то из предложенного Путиловым не нравилось мне, что-то предложенное мною, ему, а еще Никола периодически встревал в обсуждение. Так, в спорах и рождалась наша, не побоюсь этого слова, шедевральная экспозиция. Мало того, мне в павильоне сибирских заводов был выделен небольшой уголок для представления Красноярского механического завода, и там уж я обустраивал все сам, лишь Машуля мне помогала. Ох, слава богу, на выставку не попали наши с Софой, графом Ростовцевым и Вяземским предприятия, косметическая фабрика и спичечный с химическим заводы. Иначе я бы умер, как загнанная лошадь, не доскакав до начала выставки. Между прочим, зоопарка не одних нас коснулась. Все, кто собирался принять участие в выставке, носились как угорелые, ё-моё, 5000 человек от разных фирм. Там я, к своему удивлению, ростовцева Николая Яковлевича встретил. Он, оказывается, тоже промышленник и представляет на выставке свой мяльно-трепальный завод для обработки льна, что находится в Псковской губернии. Вот, блин, до чего скрытный товарищ. О путиловских заводах меня подробно расспрашивал, а о своем упомянуть забыл. Ажиотаж с обустройством с каждым днем набирает обороты, и чем это все закончится, одному Богу ведомо. Даже устроителям выставки отдыхать не пришлось. Количество желающих открыть свой павильон к весне возросло неимоверно, и устроители вынуждены были отстраивать новые здания. Работы велись и днем, и ночью, причем ночью при электрическом освещении 34. В нашей реальности было так же, прим автора. Кстати, светильники использовались наши, с Аркадий. Они оказались самыми экономичными и дешевыми из предложенных. Ха, мы обошли на повороте такую фирму, как Siemens и Galske, и еще несколько других не менее известных европейских фирм. И это когда светильники у нас изготавливают всего 4 пенсионера и 2 молодых пацана, которые только-только освоили производство. Ну, наверное, следует признать, что все это благодаря разработанной мною конструкции угольного дугового светильника. 2 месяца я изучал представленные на рынке светильники и нашел способ их упростить. Там 2 электрода соприкасаются, и с одного на другой проскакивают искры, создавая электрическую, или, как нынче говорят, вольтову, дугу. Она и дает свет. Проблема состоит в том, что электроды постепенно сгорают и расстояние между ними увеличивается, а надо, чтобы оно оставалось более-менее постоянным, иначе электрическая дуга становится нестабильной и гаснет. Вот и напридумывали разные изобретатели сложные механизмы, в которых электроды сближаются через определенное время. По сути, в каждый светильник они встраивали часы, а это куча дорогих деталей. Я не стал заморачиваться одной механикой, разработкой часовых механизмов нет времени заниматься, и пошел своим путем. Все-таки человек из будущего видит некоторые вещи иначе. Не, ну правда, раз прибор электрический, то пусть электричество и регулирует расстояние между электродами. У меня малюсенькие электродвигатели, пара катушек заменяют почти всю сложную механику. Если электроды слишком сблизились и сопротивление цепи невелико, то электродвигатель отодвигает электроды друг от друга. Если при сгорании расстояние между электродами излишне увеличивается, то возрастает сопротивление цепи и электродвигатель сближает электроды. Кажется, все просто, но об этом почему-то никто в мире до сей поры не задумывался, хотя дуговые лампы известны уже более 60 лет. 35. Тут Александр ошибается. Русский инженерчик Олег Владимир Николаевич в 1869 году сконструировал схожий дифференциальный регулятор, только об этом пока мало кто знает, прим автора. 26 апреля, еще до официального открытия выставки, ее посетил император с императрицей в сопровождении великих князей и княгинь. Константин Николаевич с Александрой Иосифовной тоже приехали. Не скажу, что великие интересовались именно достижениями современной российской промышленности, скорее, они рассматривали выставку как некоего рода развлечение. Любопытно им было взглянуть, чего там нового изобрели разные умники. Нас о приезде великих предупредили заранее, и мы, разумеется, тщательно к нему подготовились. С самого утра и Путилов, и я бегали по павильону и раздавали последние указания представителям нашего акционерного общества. Тут были и путиловцы, и красноярцы, в том числе и малолетние. Федька с Пашкой и Ксения, да, впрочем, и питерские ребята присутствовали. Мы их нарядили в красивые костюмчики и поставили перед ними простую задачу. Показывать посетителям детского возраста наши достижения. А что, кто лучше них расскажет о наших самокатах и трехколесных велосипедах, а после покажет, как лихо можно на них кататься. Для этого вне павильона имеется специальная огороженная площадка. К сожалению, изготовление велосипедов для взрослых для нас пока недостижимая задача. Конечно, 3-4 штуки могли бы сделать, но их ведь не представишь как массовое производство, так зачем выпендриваться? Ради глупых понтов? Не, это не наш путь развития. Я уверен, что заказы на самокаты и трехколесные велосипеды этим летом пойдут валом. Нам бы с ними справиться, и то счастье, а как волна интереса к ним спадет, так и нормальными двухколесными велосипедами есть шанс заняться. Надеюсь, к тому времени подшипники качения мы массово делать будем. Не широкоподшипники, естественно, пока я даже не представляю, как за них взяться, а роликовые. Ролики одного диаметра мы с помощью шлифовки уже научились изготавливать. Кстати, сейчас в России самокатом называют, по сути, велосипед, только без педалей. Чтобы на нем ехать, приходится отталкиваться ногами от земли попеременно, то одной, то другой. Мы же начали производить самокаты такие, какими я их помню по прошлой жизни. Удивительно, но столь простую конструкцию еще никто в этом мире не изобрел. Я по этому поводу даже патенты на них подал и в России, и в Европе, после и в Америке их запатентую. Шины, правда, у нас на самокатах и велосипедах не надувные, а из сплошной резины, точнее, каучука, их пришлось заказывать в российско-американской резиновой мануфактуре. Да, они не очень удобные, быстро изнашиваются, но без них было бы намного хуже. Представьте себе, сейчас иногда встречаются велосипеды вообще без шин. Да-да, просто железные колеса, и у них нет амортизаторов, кроме пружин под сиденьем. По-моему, это убийство попы, но народу нравится. Перед приездом великих на выставку пожаловали жандармы, разбежались по павильонам, все осмотрели, потом основная их толпа схлынула и остались лишь редкие постовые на переходах из павильона в павильон. У нас проверили все выставленное оружие на наличие патронов, и револьверы, и дерринджеры. В каждый из образцов заглянули, но вот никого из представителей фирм обыскивать не стали, а у меня, между прочим, на пояснице револьвер скрытого ношения имеется, и кое-у-кого из наших охранников тоже. Ха, а ведь я мог еще и метательные ножи на запястьях носить. Но нет, в этот раз решил оставить их дома. МД жандармская охрана оставляет желать лучшего. Великие прибыли большой толпой. Во главе ее император с императрицей, в хвосте придворные разных мастей. Черт, я как-то не ожидал такого. Великих принято одаривать подарками, а у нас всего 10 револьверов в подарочном исполнении заготовлено, никелированные, с инкрустацией. Опять же, велосипеды и самокаты всего по 5 штук представлены. Хотя это, вообще-то, не проблема, пришлем на дом, если что. Впервые я увидел императора и императрицу так близко, и, честно говоря, никакого трепета в моей душе не возникло. Улыбался и кланялся, это да, а в остальном я смотрел на них как на исторические персонажи. Ну да, император-освободитель, и что, такой же человек, как и все, со своими страстями и слабостями. Путилов или тот же Крабби у меня больше эмоций вызывают. Глава 14. В конце апреля я, как и договаривались с купцом Сидоровым, опять наведался к нему в гости. Он заранее сообщил мне, что наконец-то в его гостиной соберутся те из находящихся в Петербурге господ, кто радеет о развитии Севера. Приехало человек 10, причем принадлежали они к разным сословиям. Присутствовали и купцы, и дворяне, и разночинцы. Разночинцы – это такая своеобразная категория граждан, которые не относятся ни к одному из официально принятых сословий. Люди разных чинов и званий, пробившиеся с низов и получившие образование. Ну а что, личное дворянство им еще заслужить надо, для купеческого статуса деньги требуются, а в мещане и тем более в крестьяне вступать им не камильфо. Они выше этого, они – интеллигенция. После нашей первой с Сидоровым встречи я постарался получше о нем разузнать, навел справки, так сказать. Как ни странно, самую подробную информацию о купце мне поведал наш биржевой заяц Либерман Яков Петрович, ёмалый, где Сибирь и где Либерман. А его рассказ дополнила купчиха Екатерина Александровна Занадворова. Заезжал я к ней на днях. Ее дочь, графиня Анна Фавстовна Гендрикова, вновь пожелала послушать мои песни, в этот раз с подругами. Вот, завершив часовой концерт, я, воспользовавшись случаем, и расспросил Екатерину Александровну о Михаиле Константиновиче. Любопытную информацию мне поведали о жестком противостоянии сибирского чиновничества и господина Сидорова. Накал страстей, насколько я понял, там прям зашкаливал. Особенно Михаила Константиновича не взлюбил генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский 36, сейчас уже ушедший в отставку. А началось все с желания Сидорова послужить развитию Сибири не только в промышленном плане, но и в интеллектуальном. 36. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, русский государственный деятель, с 1847 по 1861 год служил генерал-губернатором Восточной Сибири, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В истории расширения российских владений в Сибири Муравьев-Амурский сыграл видную роль. Ему принадлежит почин в возвращении России Амура, уступленного Китаю в 1689 году. Он основал Благовещенск, Хабаровск и Владивосток, прим автора. Он хотел открыть в Сибири университет и объявил о внесении на эти цели пуда золота, но Муравьев-Амурский ему отказал. Тогда Михаил Константинович предложил использовать на благое дело 10 своих приисков общей стоимостью около 2 миллионов рублей, Пусть доход с них идет на строительство и содержание университета, на что Муравьев-Амурский заявил, жертвовать деньги и прииски на подобные нелепые вещи может лишь человек, у которого нет прав на них, или сумасшедший, а потому необходимо возбудить против него уголовное дело и судить, чтобы другим неповадно было. И да, против Сидорова возбудили уголовное дело, и оно велось 13 лет. Не знаю уж, в чем правоохранители пытались его обвинить, но у них ничего не получилось. Также Муравьев-Амурский повелел объявить Сидорову, что если тот немедленно не внесет за свои прииски поземельную плату, то их заберут в казну и сдадут в аренду другому лицу. А когда Сидоров внес деньги, всего каких-то 14 тысяч рублей, почему он их раньше не внес, мне непонятно, поступил приказ освидетельствовать Сидорова на принадлежность к скопческой секте, что и было выполнено. Скопцы в данное время секта достаточно распространенная, а скопцы они потому, что оскопляют себя, то есть мужики себе яйца отрезают. Это, конечно, не смена пола, о ней пока никто не задумывается, просто, в представлении скопцов, они таким образом ближе к Богу становятся, похоть не влияет на их мысли и действия. В общем, пришлось миллионеру Сидорову стоять перед толпой чиновников со спущенными штанами и показывать свои причиндалы, доказывая, что с ними все в порядке. Да-да, а иначе его из купеческого сословия могли бы турнуть, а заодно и золотоносных приисков лишить, такое сейчас отношение к сектантам. В некоторых ситуациях их за людей не считают и притесняют как хотят. Еще 15 лет назад, при Николае И, наказанием за самооскопление была вечная ссылка в Сибирь с лишением всех прав состояния. Кстати, Муравьев-Амурский ни одного Михаила Константиновича так третировал, многим вольнодумцам досталось, да и оборзевшим от безнаказанности купцам тоже. Например, мужу Екатерины Александровны, отставному губернскому секретарю, купцу и золотопромышленнику Фавсту Петровичу Занадворову, хорошо так перепало. Но там дело запутанное. Одни купцы говорят, что Фавста Петровича арестовали за отказ финансировать вторую амурскую экспедицию. Предположение вполне вероятное, поскольку Муравьев-Амурский при подготовке походов на реку Амур всегда пользовался значительной финансовой поддержкой богатейших купцов Сибири и рассчитывал на их дальнейшую благотворительность. Другие же считают, что Занадворова арестовали за дачу взятки, он хотел закрыть дело о сгоревших по указанию Занадворова лесов. Да, и такое было, дорогу он палил к своим приискам, и Либерман с ними согласен. Как говорят, Фавст Петрович, человек в общении довольно неприятный, в России конца 20 века его бы назвали спесивым, зарвавшимся новым русским. От него даже жена, Екатерина Александровна, в итоге ушла, а после еще и судилась с ним за наследство. Впрочем, это уже их личное дело. Да, произвол некоторых государственных мужей частенько в России дела тормозил. Вот и сегодня Сидоров начал встречу с рассказа об очередных запретах российских чиновников. В частности, властей своего родного города Архангельска. Причем обращался он почему-то напрямую ко мне. Боженина Латкина, правнучка знаменитого рода Божениных, которым Петр Великий доверил строительство первых государственных судов на севере, в этом году, желая почтить 200-летний юбилей знаменитого предка, просила позволения построить на собственные средства корабль в Соломбальской верфи и затем продолжать постройку кораблей и впредь. Увы, она не получила на то позволения властей придержащих, и благородную затею пришлось оставить 37. А ведь без новых судов на севере и рыболовство постепенно замирает, и китобойное дело. Это ли не злой умысел? Людей на севере становится все больше, а провианта – меньше. Так, глядишь, скоро даже рыбу нас заставит возить в Архангельск из центральных губерний. 37. Подлинные слова Михаила Константиновича Сидорова, прим. Автора. Ну и фиг ли он на меня так вопросительно смотрит, да и все остальные вместе с ним тоже уставились. Ждут именно моего ответа, их ли я сторонник. Ой, ребята, жизнь, похоже, вас слабо терла. Вот больше чем уверен. Жандармы за вами уже присматривают, а теперь и ко мне начнут приглядываться. Правда, чего мне бояться или стесняться, все давно сказано. В России горе от ума и гибель от чиновников. Опять пустые закрома, и не найти виновников. 38. Стихи Михаила Александровича Дудина, прим. Автора. Верно подмечено, Александр. Поэтому я и стараюсь всем поведать о бездействии нашего высшего чиновничества в развитии и должном обустройстве русского севера и Сибири, а также о наших природных богатствах, что лежат в земле мертвым грузом и не разрабатываются. А вот тут я, усмехнувшись, решил высказать свое видение ситуации. С последним не вполне согласен. Знаете, была бы моя воля, я вас, Михаил Константинович, закрыл бы где-нибудь и не выпускал. Почему? Искренне удивился Сидоров. А чтобы вы о наших природных богатствах иностранцам не рассказывали. Видя недоумение слушателей, я продолжил. Ископаемые надо добывать самим, также самим их перерабатывать и продавать в другие страны уже готовую продукцию. Заметьте, дорогую, высокотехнологичную продукцию, а не дешевое сырье. Кто же у нас будет, как вы говорите, перерабатывать? Подал голос какой-то разночинец. Да хотя бы я. Впрочем, сибирскими металлами я тоже торговать намерен. Господа с недоумением переглянулись, а Сидоров поинтересовался. И какими же сибирскими металлами вы в Европе торговать собираетесь? Пока в основном свинцом и медью. Но в Енисейской губернии ни свинца, ни меди и нет почти. Воскликнул Сидоров. Будут. Тут, похоже, завис уже и Михаил Константинович. Поэтому я сразу постарался внести ясность. Есть у меня сведения об их наличии. И этим летом на поиски руд выходят организованные мною экспедиции. А что тут началось? Такие дебаты пошли, просто раскрывай уши и записывай. Разумеется, если тебе нужна информация о богатствах Сибири или компромат на наше высшее чиновничество. Взятки – дело привычное, но ведь и все остальное у нас частенько идет не так, как в европейских странах. Оказывается, даже льготами, предоставленными правительством, наши промышленники в полной мере распоряжаться не могут, а в правительстве тем временем жалуются, что Сибирь готова насыщать весь мир полезными ископаемыми как минимум 1000 лет, и никто из промышленников о том не озабочен. Ох, блин, на романтиков я нарвался. В Сибири с купцами постоянно конкретные вещи обсуждал, а тут какие-то фантазии насчет бюджетных дотаций высказываются. Ребята, очнитесь, опираться надо в первую очередь на свои деньги и лишь потом о бюджетных думать. Хотя, конечно, наше правительство могло бы промышленникам и побольше субсидий и кредитов выделять. Через полчаса мы опять свернули на северную тему. А я полагаю, что все пошло от Карла Бера 39. Это он назвал Карское море ледяным погребом России. И это обозначение надолго утвердилось в представлении наших ученых, представителей власти и обывателей, вещал какой-то архангельский купец, его имя вылетело из моей памяти. От этого все проблемы и нежелание чиновников севером заниматься. Однако западники так не считают, им в радость наш ледяной погреб захапать. Уж они-то найдут, как его богатствами распорядиться. Правильно. 39. Карл Бер, 1792-1876. Российский естествоиспытатель, академик Императорской академии наук, один из основателей Русского географического общества. Постепенно у меня сложилось мнение обо всех присутствующих здесь господах. Ну, на мой попаданческий взгляд, их можно охарактеризовать как либералов и патриотов всех мастей вперемешку. Причем либералов большинство. Одного, судя по его громким заявлениям, следует вообще либералиссимусом обозвать. Что интересно, Сидоров и его сторонники убеждены в существовании международного заговора, или, как нынче говорят, интриги, направленной на отторжение от России северного края, а может быть, и всей Сибири. Ха, ну хоть в этом-то господа не ошибаются. Будь Российская империя послабее, давно бы уже и Сибири, и северных областей лишилась, а также Белоруссии, Малороссии, Новороссии, Крыма, Кавказа, Прибалтики и Средней Азии. Европейцы все бы обкарнали. Если бы могли, да, только вот чего от меня-то господа хотят, ведь беседа явно идет в одни ворота, то есть в мои. Со мной они больше общаются, чем меж собой. Не, в принципе, мне понятно. Появился новый человек, взгляды которого по многим позициям совпадают с их взглядами, и всем хочется с ним поболтать, но меня не оставляет ощущение, что не в целях одной болтовни мы встретились. Предчувствия меня не обманули. Но подошли мы к главному лишь в конце встречи, когда уже 2/3 собравшихся разъехались. И начал разговор, конечно, Сидоров. Александр, вы в последнее время близко общаетесь с его императорским высочеством великим князем Константином Николаевичем и его семейством. Нет ли у вас возможности поспособствовать развитию кораблестроения на севере, а именно в Архангельске? Вы, я вижу, понимаете, что дело там маховое. Поверьте, Михаил Константинович, Я и сам об этом думал и при встрече постараюсь донести до его императорского высочества всю подноготную этой проблемы и дальнейшие нерадужные перспективы развития Севера, но в том, что меня послушают, я совершенно не уверен». Сидоров кивнул, принимая мои слова, и с грустью добавил: «Вы, главное, донесите, а там уж как Бог даст». Эта его фраза при расставании навела меня на мысль, что пора более активно вмешиваться в реалии моей второй жизни. Промышленность – это одно, но стоит и о политике подумать. А что, несколько моих высказываний уже привели к ускорению строительства железных дорог в сторону Востока, опять же, Восточный Туркестан моими чаяниями может российским стать. Так почему не продолжить в том же духе? Сейчас еще франко-прусская война начнется, и к моим предсказаниям начнут прислушиваться еще внимательнее. Этим следует воспользоваться. ХМ решено. Составляем список необходимых информационных вбросов и планы по их реализации, кому, когда и что сказать надо. И опять на меня навалились дела. Александр Владимирович, прибыл наконец-то мазут, который в феврале заказывали. Его проверку будете проводить вы или техотдел? Подключай техотдел, я потом к ним зайду, посмотрю, как работа идет. Приятное известие, черт возьми, давно этот мазут ждем. Правда, это не мазут в понимании начала 21 века, а просто разнообразные отходы нынешней нефтеперегонки. Еще немного, и у нас возникла бы напряженка со смазочными маслами для станков. Зимой я скупил в городе весь мазут, что смог найти, и даже американскую нефть закупил. В Петербурге сейчас имеется только американская нефть, наша сюда не завозится, невыгодно. Да, вот такой казус. Американская нефть, доставленная из-за океана, в столице вне конкуренции, а ту, что в Баку добывают, дальше Москвы и не везут. Кстати, и керосин в Питере тоже в основном американский. Еще один пунктик мне на заметку для импортозамещения. А начал я покупать нефтепродукты потому, что современная станочная смазка никуда не годится. Жуткая смесь конопляного, льняного и прочих растительных масел для нормальной работы не подходит. В Красноярске с таким положением дел приходилось мириться, а здесь-то зачем? Поэтому решил я свою смазку изготавливать, небольшое количество нефти и мазута я и сам переработать смогу. Хотя это, конечно, чревато последствиями, на перегонку нефти надо разрешение выкупать. Но к чему мне лишние траты, я ведь не керосиновый завод строить собираюсь, а маленький цех, который работать-то будет не постоянно. В общем, порасспросил я знающих людей, и оказалось все не так уж и страшно. Главное, не продавать то, что производишь. Начнешь продавать, засветишься перед госорганами, а будешь употреблять на своем предприятии, никто о том и не узнает. В барачном городке, подальше от чужих любопытных глаз, я поставил сарай и установил в нем оборудование, причем не обычный перегонный куб, что сейчас в России повсеместно используют, а полноценную ректификационную колонну. Вообще-то, тут следует уточнить, некие подобия ректификационных колонн в данное время уже имеются, но применяют их только на винокуренных заводах для производства высокоградусного спирта, а в нефтеперегонке оборудование до сих пор довольно-таки убогое, там стараются один керосин гнать. Это я о России говорю, о других странах мне пока трудно судить. Ничего не поделаешь, спросом нынче пользуется лишь керосин, который в продаже называют и осветительным маслом, и фотогеном, и фотонафтилем, вот его и гонит. Еще некоторые из нефти парафин извлекают. Но это уже экзотика. А вот в Америке, по моим данным, минеральные масла в быту уже минимум 5 лет применяют. Их масло в Петербурге тоже продается, и, как я понял, даже Европа американские масла закупает, хотя и свои производит, но там их по большей части из каменного угля гонит. А нам американские масла, я посчитал, закупать смысла нет. Дорогие они, однако, проще изготавливать самим, поэтому и занялся этим делом. Ну а что? Современный российский мазут – это же кладезь всего нужного для производства. Наши нефтеперегонные заводы разделяют нефть на бензин, в понимании человека из будущего – это смесь лигроина и бензина. Керосин, блин, тоже часто смесь, и мазут, там все остатки. И мазут, и гудрон, и даже асфальты. Керосин идет на продажу, а бензин и мазут сжигают. Причем бензин обычно сразу после перегона нефти, не нашли пока ему применения, а мазут используют как топливо для котельных. В зависимости от производителя состав бензина, керосина и мазута сильно колеблется, никаких стандартов нет и в помине. Этим я и пользуюсь. Получаю из мазута отличное минеральное масло, Ну и еще кое-что для химического производства. Оставшиеся от перегонки отправляю в котельные, на обогрев, и в машинный цех, для паровиков. Это, между прочим, мое ноу-хау. После двухмесячных мучений мне удалось сделать форсунку для сжигания в паровиках нефти и нефтяных остатков, а также насосную систему к ней. Я уже и патентами на форсунку озаботился. Нефтяные остатки как топливо очень выгодны. В Питере они при той же производительности примерно в 2-3 раза дешевле каменного угля и дров, а для низовий Волги и Каспийского моря и вовсе раз в 5 дешевле. В Баку мазут можно и бесплатно взять, там некоторые керосиновые заводы не знают, как от него избавиться, много его, и мало кому он нужен. В связи с этим я в ближайшем будущем хочу для регионов Волги и Кавказа наладить производство паровых судовых котлов, работающих на мазуте. И Путиловскому заводу это на пользу пойдет, и волжским пароходным компаниям. 5 мая мы без помпы, чисто в рабочем порядке запустили первый цех спичечного завода, дальше будем постепенно наращивать производство. Но даже сейчас наш первый цех смотрится больше, чем многие спичечные фабрики в Петербургской губернии. По последним данным, в прошлом году в губернии работало 8 маленьких спичечных фабрик и персонала в них было всего 114 рабочих. Продукции они произвели за год в общей сложности меньше, чем на 25 тысяч рублей, а один только наш первый цех будет выдавать тысяч на 7. В своей работе мы собираемся ориентироваться на шведские заводы, то есть на крупные производства. Например, такие, как спичечный завод в Йенкипинге и Анкопинг, который в прошлом году произвел 77 миллионов коробок спичек. Вот и мы за 2 года хотим 6 цехов отстроить, а потом оценим возможности дальнейшего расширения. Ни одному Петербургу спички нужны, следующий завод придется или в Москве, или в Нижнем Новгороде ставить. Александр, а вам фант на новую песню? Как-то так получилось, что за весну мы близко сошлись с баронессой Екатериной Павловной Кошелевой. До постели дело пока не дошло, но в общении наступил переломный момент. Меня перестали шпынять, как мальчика, и подкалывать по любому поводу. Тешу себя надеждой, что мою персону стали воспринимать как неглупого мужчину, который, если потребуется, всегда может дать словесный отпор. А еще я подобрал ключик к злости кисы и, как только на меня начинался наезд, его использовал, пел очередную песню на английском. Ао, англичан она просто ненавидит и в такие моменты сверкает глазками будьте нате. Да что там сверкает, она иногда ими молнии мечет. В общем, мне понравилось ее так дразнить. Пару месяцев мы бодались, и наконец она поняла простую истину. Меня позлит, сама же потом злиться будет. Финальным аккордом стал выезд компании, которую собрала баронесса, за город на пикник. Человек 25 нас было, и там, на природе, какой-то француз вздумал почитать стихи на русском, при этом безбожно коверкая слова. Но читал он, правда, с воодушевлением и еще сказал, что стихи написал вот так сходу, вдохновившись весенней русской природой. Не знаю уж, то ли Екатерина Павловна заметила, как я несколько раз поморщился во время пафосного чтения, то ли мой скептический вид ей не понравился, или ее возмутило, что я в конце вяло в ладоши похлопал. Но через пару минут меня с ехидством спросили: «Александр, а вы можете вдохновиться весенней природой и сочинить, как месье Григуар, хотя бы 4 строчки?» А у меня, еще когда француз свой опус декламировал, всплыли в памяти стихи знаменитого пародиста советских времен Александра Иванова, и я уточнил: «Именно так, как месье Григуар, да, так смогу». Встал в позу и выдал: «В худой котомк поклав ржаное хлеба, я ухожу туда, где птичья звон, и вижу над собою синее небо, косматый облак и высокий крон, зеленый травк ложится под ногами, и сам к бумаге тянется рука, и я шепчу дрожащие губами, велик могучим русский языка». Вспомнил я не всю пародию, но и того, что вспомнилось, хватило, смысл издевки поняли многие. Кто-то из собравшихся улыбался, кто-то смотрел с недоумением, а вот месье Григуар ничего не понял и первым захлопал, к нему присоединились остальные. Больше всех хлопал Никола и лыбился, паразит, во все 32 зуба, а Кошелева, судя по взгляду, готова была меня убить, но все же сдержалась, 2 раза хлопнула в ладошки и бросила всего 1 словечко. Забавно. После уж она немного успокоилась и подошла ко мне: «Александр, вы хоть понимаете, что это подло?» «Нет, не понимаю». «А в чем подлость?» «В том, что вы выставили месье Григуара на посмешище. Тут вы заблуждаетесь. На посмешище он выставил себя сам. Вы, Полагаю, не слышали, как месье Григуар, когда мы приехали, посмеялся над французским произношением поручика Пинского и посоветовал ему еще поучиться. Нет, этого я не слышала, смутилась Екатерина Павловна. А там, представьте себе, чуть до дуэли дело не дошло, еле замяли конфликт. И после этого месье Григуар имеет наглость сочинять свои верши на паршивом русском, да еще и читает их во всеуслышание. Баронесса задумчиво посмотрела в сторону проштрафившегося француза и, не поворачиваясь ко мне, тихо произнесла: «И все же вы могли бы быть более благородным, сочиняя стихи, не нужно следовать дурным примерам». «Ну, признаюсь, я так и хотел поступить, но вы попросили сочинить именно так, как месье Григуар». Екатерина Павловна с удивлением взглянула на меня, потом до нее дошел смысл моих слов, и она слегка покраснела, опустив глаза. «Ух ты, киса покраснела, да разве такое бывает в природе? Сколько ее знаю, она не краснела ни при каких обстоятельствах, даже когда злилась, и то бледнела. Вот честно, я потрясен». А далее она вообще убила своей фразой: «Да, это моя вина, я высказалась неосторожно. Прошу меня простить». Баронесса до сего момента никогда не признавала свою вину и не извинялась. Никогда и ни перед кем. По крайней мере, ни я, ни тот же Никола о таких случаях не слышали. Даже если все окружающие говорили, что она не права, Кошелеву было не переубедить. Блин, да что же это на свете деется? Мне уже страшно становится, что дальше-то будет? Какие еще изменения в поведении у нее могут возникнуть? Неужели киса, невзирая на присутствие окружающих, прямо сейчас упадет в мои объятия с криком: «Я вся твоя»? К сожалению, подростковая фантазия, промелькнувшая тогда в моей голове, не осуществилась, но зато с того пикника у нас наладились взаимоотношения. Да осталось только перевести их в горизонтальную плоскость, но тут пока подвижек нет. Ха, уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, а она моих намеков в упор не замечает. Однако отчаиваться, как какой-нибудь юнец, я не собираюсь, со временем возьмем и эту крепость. Все-таки опыт в таких баталиях у меня имеется. Так, господа казаки, собрал я вас сегодня потому, что хочу сообщить приятную новость. Заканчивается ваш испытательный срок, и завтра вы становитесь полноправными сотрудниками охраны. Казаки весело переглянулись и дружно гаркнули: «Рады стараться». «Это хорошо, что рады. Значит, служить у нас вам нравится». На это за всех ответил Федор Егоров, старший из братьев. «Так точно, командир. Ну что ж, тогда нам надо обсудить, кто на каких должностях служить будет». За последние месяцы казаки полностью втянулись в жесткий режим занятий и тренировок. Как там в одном анекдоте говорится: скрипели, но терпели. Физподготовка у них и раньше на уровне была, теперь еще лучше стало. Про навыки рукопашного и сабельного боя я вообще молчу, в этом они на голову выше бизонов. Единственное, в чем их пришлось усиленно подтягивать, это стрельба. Тут уж постарался я, и хоть дело это не такое быстрое, бизоны казаков в стрельбе здорово опережают, но прогресс налицо. В общем, оценив все моменты, я решил, что казаки готовы стать полноправными охранниками. Причем меня порадовало, что к службе ребята относятся серьезно и ответственно, гонора ни перед кем за прошедшее время не выказывали, никого не задевали, даже наоборот. Тем же бизонам во многом помогали. Опыта у уральцев побольше, чем у красноярцев, все-таки они старше. Самые молодые, Михаил и Никита Егоровы, а также их приятель Иван Гаршин, успели курс молодого казака пройти и из приготовительного 40 разряда выйти, что уж о других говорить. Павел Егоров, 23 лет, успел повоевать, но недолго. Получил ранение после полугода службы и отправился домой выздоравливать. Дольше всех на службе находился старший из братьев, Федор. Он почти 4 года эту лямку тянул, и в боях участвовать ему доводилось. Кстати, мой старший охранник, Василий Егоров, даже больше Федора повоевал, хотя и младше его на год. Так что есть чему бизонам у них поучиться, и не только в сабельном и рукопашном деле, но и в некоторых бытовых вещах. Правда, если бы не обстоятельства, я бы еще месяцок не менял их статус, но одна проблемка заставляет ускориться. 40. Казаки делились на разряды: приготовительный, возраст от 19 лет до 21 года, строевой, возраст от 21 года до 33 лет, запасной, возраст от 33 до 38 лет и отставной, возраст старше 38 лет. Федор, как я помню, тебе удалось даже в Грузии послужить. Так точно, полгода. Как я уже рассказывал, это случайно вышло. На западе Грузии 3 месяца с отрядом на границе простоял, еще 3 в Пати. И чем запомнился город Пати? Лягушками. Казаки, услышав такой ответ, с удивлением на него уставились, я тоже. Чем? Лягушками, нисколько не смущаясь, повторил Федор. Там вокруг города заболоченных мест много, вот они и квакают не переставая. Ха, ясно. Ну а в местных реалиях разбираешься? Ну в смысле, как там народ живет, чем занимается, какую торговлю ведет? Не скажу, что очень хорошо, но, в общем-то, разбираюсь. Я к чему все это спрашиваю? Мне необходимо в ближайшее время послать туда экспедицию с целью геологической разведки. Сторонних людей для охраны экспедиции я привлекать не желаю, поэтому спрошу прямо, не хочешь ли ты старшим на юг поехать? Теперь с удивлением все стали смотреть на меня. Одному отправляться, или...